Глава 20. Димитрий. Что-то меня так взбудоражила совместная поездка с Полиной, что я решил поберечься. Ну, мало ли что. Осторожность перед операцией не помешала бы. Все же резать человека, которому испытываешь не такие уж простые эмоции, это очень сложно. Может сказаться на работе. Хотя и с очень низкой долей вероятности. У меня бывали подобные случаи, когда на столе лежали друзья, жены друзей, просто хорошие знакомые и те, чьи истории тронули до глубины души. Их можно было по пальцам пересчитать, но все же атмосфера чувствовалась особенной. Поэтому я решил, пока Полина достает все анализы, к ней не лезть. Только вот если бы все остальные также поступали со мной. Они сговорились, что ли? Как иначе объяснить, что ко мне началось какое-то бешеное паломничество пациенток? И всем надо было вне очереди. И все у нас дочери, жены, сестры, сватья самых влиятельных людей. Какой-то беспрецедентный звездопад представителя шоу-бизнеса. Как же меня это бесило и раздражало. Да еще и с официанткой то и не получилось. Потому что из-за общения с Полиной я напрочь забыл, как та записана в моем телефоне. Так что приходилось страдать от недотраха, от назойливости, от звездатости окружающих. Мне когда-то один из коллег, что оперирует суперзвезд за границей, сказал, что чтобы выдерживать такой напор, надо самому эту звезду словить и прочувствовать в полной мере. Я лишь с годами понял, о чем он. Правда, переключаться между приемами и жизнью в такие моменты весьма непросто. Нет-нет, да проскакивали отголоски такого поведения. Ну что же. И вот уже на днях операция, и я увидел в коридоре ее. Полина шла, загруженная чем-то по самую свою макушку. Как всегда, самая обычная, ничем не выделяющаяся и без понтов от слова совсем. Хотя острый язычок можно было запросто причислить к этому ее достоинству. И соски. Те самые, что покоя мне не давали. Я даже фотки себе на телефон сохранил и рассматривал их. Извращенец. Тоже мне доктор с мировым именем. Тем не менее, при виде девушки настроение необъяснимо поднялось. Хотя еще недавно я стремился к убиению всех причастных. Я уже предвкушал, как расслаблюсь и наслажусь общением с по-настоящему классной пациенткой. Но, к моему сожалению, всего пара диалогов, и она сбежала от меня. Глядел на виновников этого маневра. Парни стояли, как два обкуренных дуралея. «И что ты так смотришь на нас, Дёма? Как будто мы тебя секс обломали!» И ржёт стоит. Вот как бы. Даже не знал, что сказать. Мы дружили много лет, вместе добились определенных вершин и были настоящими профессионалами своего дела. Но сейчас у меня крепло только одно желание — прибить эту парочку. Поэтому я лишь скрестил руки на груди. Один из них, что как бы на секундочку считался моим лучшим другом, перестал, наконец, смеяться. Андрей внимательно меня посмотрел и даже прищурился. Не знаю, к какому выводу он пришел, но явно не к тому, что я хотел слышать. «Ты что, запал на пациентку?» С подозрением поинтересовался он. От такого подозрения меня даже возмущение проняло. «Еще чего, просто она необычная». Не говоря уже о том, что я наверняка привык к определенному контингенту на своих операциях. Кто мог заплатить за новую грудь или ее переделку в 150-й раз сумму, что в 2, а то и в 3 раза превышала среднюю по стране стоимость? Такие люди все же отличались от Полины. А она меня просто забавляла, что было очевидно. Вносила разнообразие в мои серые будни. Так что, в принципе, можно было бы сказать, что запал. Но вот вообще не в этом смысле. Она определенно заслуживает внимания, Андрюха. Но не такого, как вы думаете. Здесь я чист. Ну-ну, усмехнулся уже Рома. А вот же два клоуна. Что они себе думали? Возомнили кем? Нахмурился. Ну да ладно. По-хорошему, надо было бы просто собраться с ними и расслабиться. Тяжелая операционная неделя, все эти свистопляски с Полиной, белки, в конце концов. К слову, эти твари волосатые до сих пор не шли из головы. А возникало совершенно иррациональное желание поискать в интернете информацию про то, что они любят, накупить целый мешок и поехать покормить. Ну или раздать тем, кто их кормит. Вот подогнать Полине, напроситься на совместный поход к местам обитания белок. А в общем, планы были далеко идущие, настолько же неосуществимые. «Может, вечером пройдемся по местам боевой славы?» — спросил Андрей. «Только хотел предложить. Парни, как обычно, нам просто необходимо пойти развеяться». Те переглянулись и расплылись в предвкушающих улыбках. Рома тут же взял на себя инициативу. «Тогда предлагаю сегодня пойти на одну классную вечеринку на открытом воздухе. Там будет весело. Новый формат. Нам вообще полезно менять места дислокации». «Да вот и отлично. Новые места и впечатления — это то, что нужно. Заодно отвлекусь и, возможно, даже найду себе какие-нибудь говорящие сосочки на ночь».